Глава 4. «Что здесь делали Семерски с поверенным?» — мрачно спросил дядя Райвик, зайдя в дом. «Они приехали продлить договор аренды на городской участок земли под их торговым домом». «Тогда почему не дождались меня и уехали?» — нахмурился Райвик. «Я пожала плечами. Мы все подписали без вас. Как наследница клана я имею право подписывать любые документы, и они носят законный характер». «Подписали?» Нехорошо удивился он. «Я помню, что вы сами хотели этим заняться и никаких новых условий не планировали вносить. Поэтому слово в слово переписала прежний договор. Вам не о чем беспокоиться». Примирительно улыбнулась я. «Ты не имела права что-либо подписывать или решать без меня». От злости дядя даже побледнел. «Разве?» Стерев улыбку, я демонстративно приподняла бровь. Райвик замер посреди холла, или передний, как говорят здесь, и сжимал кулаки, заметно ярясь, но пытаясь справиться с этой яростью. Его голубые глаза потемнели от того, что темная магия пыталась вырваться из него и захватить контроль над хозяином. Благодаря Далимской школе и преподавателям из Ирмунда о некоторых особенностях темных я была хорошо осведомлена. «Ты еще слишком юна, Ежения, чтобы брать на себя такую ответственность, как дела целого клана», — холодно ответил Райвик, все-таки взяв под контроль не только свою магию, но и эмоции. «На Хартане я уже 2 месяца, и многое узнала о нем не только из воспоминаний своей предшественницы, но и увиденного и прожитого за это время лично. Все эти недели я старалась завоевать, если не любовь, то хотя бы и симпатию и уважение новых родственников». Помогала по хозяйству Артемии, в учебе Рейтишу, делопроизводстве самому дяде. Мое стремление изменить его отношение ко мне было столь велико, что я применила все свои знания и привела все документы и бухгалтерские книги клана в идеальный порядок. Даже выявила недочеты и недоимки управляющих за последнюю пару сотен лет. Некоторую часть этих потерь или просчетов Райвик даже взыскал с должников. В общем, я прилежно работала, чтобы он оценил мой вклад в общее дело. Но чем лучше я справлялась с делами, тем мрачнее становился Райвик. И тем напряженнее становилась атмосфера в доме. При этом я не только душой, но и через вкус эмоций чувствовала, что тетя меня искренне любила и проявляла заботу. Помогала разобраться в хозяйстве, делилась женскими хитростями, и даже мой гардероб мы обновляли вместе. Однако стоило ей о чем-то задуматься или заговорить о моих погибших родителях или будущем, ее запах начинал горчить от чувства вины и непонятного отчаяния. И это пугало меня, расстраивало. Я успела полюбить тетушку, взрослую и любящую женщину, выглядевшую молоденькой девушкой, как родную. Еще и Рейтиш, мой двоюродный брат, вел себя все более отчужденно и непоследовательно. За эти недели он уже пару раз. Из тех, что я заметила, спас мне жизнь. При этом на откровенное сближение и дружбу не шел. Жадно перенимал мои знания по математике и азам экономики, а потом словно закрывался и отстранялся эмоционально. И тоже был не в силах скрыть свои чувства, оттого и горчило рядом с ним у меня во рту безнадежностью. И сейчас эти двое моих ближайших родственников замерли в разных сторонах холла, напряженно глядя на мужа и отца. И заметно переживали за исход нашего спора. А виновник чужих душевных страданий сверлил меня потемневшим злобным взглядом, пытаясь уверить, что я глупая малолетка. «А мне показалось, я неплохо справляюсь с делами клана. Ты же сам это сказал городскому главе на прошлой неделе», — напомнила я сухо. «Думаешь, мне нужно было признаться, что главная наследница клана ни на что не годна?» — ощерился Райвик, отчего Артемия вздрогнула, заблестев слезами в глазах. «Ну что ты, откровенные признания — это точно не твое!» — не подумав, парировала я. Мы сверлили друг друга глазами, уже не скрывая чувств. Я с горьким обвинением, он с ненавистью. «Зря. Ох, зря я выдала, что подозреваю его в попытках убить меня. Теперь он станет менее осторожным». «Отец, может быть, перекусим?» Вмешался Рейтиш, переключая внимание родителя на себя. «Где ты был полдня? Мы не могли тебя найти с рассвета!» Неожиданно вызверился на него дядя. Причем я еще ни разу не видела, чтобы он повышал голос на сына. За эти недели я отметила, что если Райвик что-то и любил, кроме власти, то только жену и сына. Для них его голос всегда лился мягким журчащим ручейком. Но сегодня он сорвался даже на единственного сына. И это не к добру. Этот срыв он непременно кинет в мое помойное ведро, которое того и гляди и так скоро выплеснется. Охотился, зверя укреплял. Деланно спокойно пожал плечами Рейтиш. «Лучше бы делами занимался». Зло бросил Райвик и направился к лестнице. Однако, натолкнувшись взглядом на жену, глаза которой недвусмысленно блестели, тут же смягчился. «Прости, любимая, сын прав. Давай перекусим с детьми и отправимся в город. И в этот раз побудем там только вдвоем». «Отличная идея!» С облегчением выдохнула Артемия и, одарив мужа облегченной улыбкой, поспешила на кухню отдать поручение прислуге. Мы с дядей и братом выбрали для чаепития светлую уютную комнату, которая служила малой столовой, как раз чтобы семьей чаю попить с ватрушками, которые утром напекла повариха. Райвик прошел к окну и уставился во двор с весьма задумчивым и хмурым видом. Судя по его виду, задумался он об очень неприятном, но важном. И это точно не результаты прошедшей на прошлой неделе ярмарки после сбора урожая. Поскольку я сама считала запасы, то в курсе, что клан в этом году собрал более чем богатый урожай. Брат плюхнулся на соседний стул, вызвав облегчение, что не оставил меня наедине со своим отцом-монстром. Я подарила Рейтишу пусть натянутую, но благодарную улыбку за недавнее спасение. Только он не ответил на нее, а напряженно изучал профиль отца. «Боже, как же мне не хватает Вики с ее аналитическим складом ума и всегда готовым планом действий в любой трудной ситуации. Потому что прямо сейчас мне было очень страшно, очень больно и очень горько. Почему судьба, для меня всего сделав лишь одно доброе дело, потом старится и заставляет за него платить?» Вскоре принесли поднос с пузатым расписным чайником и поставили на стол. Было слышно, как мило с кем-то беседует Артемия в холле. Остро запахло вкусной сдобой и свежесваренным вареньем. Похоже, сейчас нас порадуют вкусняшками. Райвик тряхнул головой, словно принимая для себя какое-то решение. На мой взгляд, как-то слишком тщательно поправил полочки коричневого вельветового сюртука, который предпочитал носить в домашней обстановке поверх белой рубашки и темных брюк. Обернувшись к нам, он неожиданно решил проявить заботу. Я уже привстала, чтобы разлить всем чай, но дядя жестом приказал мне сесть и занялся этим сам. Две наполненные ароматным взваром чашки оставил себе и жене, одну пододвинул сыну, а последнюю протянул мне, сухо признавшись. «Прости, девочка. Сегодня я был незаслуженно груб с тобой. К сожалению, иногда ничего не могу с собой поделать. Сущность такая». Я почувствовала его абсолютную искренность. Он действительно так думал. И в очередной раз усомнилась в своих подозрениях. «Может, я все себе надумала? Все же я спец по цифрам, а люди для меня как с другой планеты. Тем более это действительно иной мир, с иными законами, и даже с магией и внутренним зверем. И память Ежении, мучившая меня еженочными вспышками кошмарных снов, не помощница, а скорее дополнительный хаос в мыслях». «Я понимаю, ничего страшного, в чем-то вы правы, дядя», — примирительно натянуто улыбнулась я. Подняла руку, чтобы принять чашку, однако не успела. Брат решил тоже проявить заботу. В итоге наши руки столкнулись в тот момент, когда я взялась за край блюдечка, и чашка опрокинулась на стол и мне на колени. «Ай!» — пискнула я, вскочив и стряхивая с платья горячую темную жидкость на пол, чтобы не успела пропитать подол моего легкого домашнего платья. «Прости», — виновато поморщился Рейтиш. «И я бы сочла все это случайностью и недоразумением, но поймала мрачный раздосадованный взгляд отца на сына и похолодела. Неужели опять?» Развить жуткую мысль не позволила светло улыбнувшаяся Артемия, которая пришла с кухаркой, принесшей широкое блюдо с пышной сдобой. Заметив наше напряжение, замерла, но, получив пояснение мужа об оплошности Рейтиша, расслабилась. Слегка пожурила нас за неуклюжесть и приказала кухарке сменить скатерть и чашку для меня. Затем сама налила мне чаю. Чай, или, как здесь говорят, взвар, оказался очень вкусным, с насыщенным ароматом ягод и трав. Только меня не радовал, словно яду налили. Хотя взвар из общего чайника, и я абсолютно уверена, дядя жену и сына травить бы точно не стал. Скорее, за них он вырвет глотку любому. Я улыбалась до последнего, поддерживая атмосферу доброго семейного чаепития. и после улыбалась, пока махала вслед экипажу тети с дядей, стоя на крыльце в одиночестве, ведь Рейтиш опять сбежал куда-то. Однако стоило экипажу скрыться за воротами, стерла с лица улыбку и спешно направилась в свою комнату проверять подозрения. Закрыв дверь, быстро стянула платье, налила в стакан немного воды и сунула в него кусочек облитого чаем подола. Чуть подождав, пока вода в стакане смешается с пролитой жидкостью, с чувством вины и сожалением вылила ее в горшок с цветами. Догадка подтвердилась через час. Моими стараниями окрепший кустик не просто завял, сгнил вместе с корнем. Если бы я выпила чаек, столь заботливо поданный дядей, умерла бы, наверное, к ночи, как раз когда бы его не было в доме, ведь они с женой до завтра уехали в Фир вспоминать свою молодость. А это означает, он больше не скрывает, что пытается меня убить. Не вуалирует свои попытки под несчастные случаи, не прячет свои намерения от меня. И больше нет возможности делать вид, что я этого не замечаю или не понимаю, что происходит. Понимаю. Только что предпринять для собственной защиты не знаю. Вот и схожу постепенно с ума от страха за собственную жизнь. Несмотря на знания о мире, доставшейся от Ежении, не так-то просто придумать четкий, а главное, приемлемый для исполнения план спасения. Тупо сбежать в никуда? На дворе середина сентября, и ночами холодно. В этом году все кусты веруны более чем щедро обвешаны багряной ягодой. И старики постановили, что, согласно поверьям, зима будет лютой, и снег окончательно ляжет уже в октябре. Хартан не земля, это махровый патриархальный мир. Где-то отношение к свободным женщинам лояльнее, где-то нет. Но одинокая, красивая и юная девушка без защиты семьи — легкая добыча любого отморозка. Дарглан же — мир мужчин. Нет, хуже — самцов. Чем сильнее зверь, тем больше прав, хотя и обязанностей тоже. Ну как выжить и устроиться в этом суровом мире мужчин одинокой землянки с крыльями? Я привыкла к защищенному образу жизни, где чуть что кричали «Помогите, полиция!». Еще с первыми подозрениями о покушении на мою жизнь я подумала обратиться к городскому главе Фира, заодно и к начальнику городских стражей. Пусть защищают главную наследницу клана. Но хорошенько поразмыслив и покопавшись в воспоминаниях Ежении, поняла. Бесполезно. Доказательств покушений на меня нет. Дяди и его темные подручные используют темную магию, а ее эманации развеиваются за мгновение. Ведь даже расследование нападения и гибели родителей Ежении закончились ничем. Законники решили, что это попытка ограбления богатого экипажа темными отщепенцами. Бывает, и такое случается. Выходит, в суде будут слова еще не достигшей совершеннолетия девчонки, у которой несколько лет спал зверь после перенесенного стресса из-за гибели родителей. Против слов родного дяди, который верой и правдой служит клану уже 4 года. Приумножает его богатство. Более того, возит племянницу на все праздники, хвалится ее успехами. На прошлой неделе он разливался соловьем, всем рассказывая, как я отлично считаю, что недоимки обнаружила. К тому же, несмотря на ущербность и потерю мной магии, дядя продолжал платить за дорогую школу магии. А ведь собственного сына пока держит на домашнем обучении. И, может, другие сочтут это экономией. Я уверена, Райвик не отправил сына в магическую школу только по одной причине. Чтобы был на месте, когда умру я. Тогда либо сама Артемия, либо Рейтиш унаследует венец главы. Я уже голову сломала, изыскивая способы, как себя обезопасить. И уяснила одно. До совершеннолетия ничего не могу. А 21 мне исполнится лишь в июне. И как выжить в течение стольких месяцев? В Далимской школе Ежению научили многому и знанию законов собственного государства в том числе. И эти самые законы оборотни соблюдают неукоснительно. За их нарушение – смерть. Так вот, согласно своду законов, традиций и правил, для меня создалась буквально безвыходная ситуация. В Дарглане проживают оборотни разных видовых ипостасей. Птицы, волки, лисы, медведи и несколько кошачьих. Поэтому испокон веков существует несколько видов кланов, и правила наследования там прописаны сводом законов, которые охраняет Верховный Совет Кланов. В смешанном клане главой может быть представитель любого вида. Подобные создаются путем слияния более мелких кланов или родов. Отсюда и глава выбирается старейшинами клана по праву сильнейшего зверя. «Смешанный, но одного вида, в который входят разные рода или, как тут говорят, стаи. К ним относятся волки. У этих мохнатых тоже работает право сильного при назначении нового главы. Правда, существует одно исключение. Это клан белых. Представители именно этого клана и спасли Еженю в том трагичном нападении. Белые — исключение вообще из всех правил. Они любимчики самой сияющей, и только их главы всегда становятся главами Верховного Совета. Третий вид кланов — родовые, как наш Фир, где почти 100% жителей принадлежат одному виду и находятся хотя бы в дальнем или косвенном родстве. Все мы совы, и каждый друг другу пусть десятая вода на киселе, но родич. В родовом клане венец главы по закону всегда наследует старший наследник главной ветви рода, любого пола, важно лишь наличие зверя. И только в случае полной утраты, считай гибели старшего наследника и его прямых потомков, венец главы может быть передан следующему по старшинству родовых ветвей наследнику. Однако я живее всех живых, плюс мой зверь проснулся. Хотя я поняла, что это любимый дядюшка каким-то темным проклятием мою сову заблокировал. Та сумрачная комнатка без окон и дверей и клетка, из которой я освободила благородную птицу, была не просто сном. Если верить переданным мне ощущениям от моей теперь пожизненной пернатой соседки. После памятного пикника мой клан наблюдал, как я частенько летала под облаками, тренировала выносливость и давала волю своему зверю. Укрепляла связь с совушкой и восстанавливала утраченные, точнее, отсутствующие полетные навыки. Поэтому ни о каком лишении меня прав на венец главы клана теперь не может идти речи. Через несколько месяцев вся власть перейдет ко мне, если доживу. А вот с дожитием как раз проблема. И пусть мне эта власть даже даром не нужна, отказаться от наследства нет ни малейшей возможности, ведь это нарушение традиций и уклада всего Дарглана. И для этого необходимо было бы обратиться в Верховный Совет. Райвик на это однозначно не пойдет. И что бы я ни говорила, что бы ни обещала, даже самая покладистая прокладка между стулом главы клана и властным дядиным задом ему совершенно не нужна. У Райвика свой наследник подрастает. Зачем ему я и мои будущие дети? С момента, когда я месяц назад обрела крылья, дядя изменился. Теперь, когда он смотрел на часы и хмурился, мне казалось, что он видит, как стрелки отмеряют его истекающее время власти. Подгоняют его, тревожат, толкают на более решительные действия. Глядя на почерневший осклизлый кустик, я села на пол, ноги отказались держать. Стало страшно до одури. Внутренний голос буквально кричал: «Что делать? Куда и к кому бежать, если никому не доверяешь и никого не знаешь толком? На что жить? Чем заниматься?» И пусть самые сложные вопросы остались без четкого ответа, нелегкое решение о побеге я приняла уже пару недель назад, когда, выходя из конюшни, в полуметре от меня с крыши съехали кем-то забытые вилы. Хорошо так в землю вошли. Глубоко и ровнёхонько, аж закачались от напряжения. Тогда опять Рейтиш уберёг. Кинул в меня кожаный мяч, которым ребятишки играли неподалеку. С такой силой, что я тот спасительный шаг назад сделала, а перед лицом воткнулись вилы и напоследок треснули меня по лбу вибрирующим черенком. Видимо, сама сияющая этим черенком вбила мне решимости на побег. Я уже столько раз хотела откровенно поговорить с Рейтишем, с братом, который младше меня на 4 года, и который уже 5 раз, если не ошибаюсь, за эти 2 месяца спас мне жизнь. Но он, словно уж на сковородке, умудрялся избегать любых разговоров. А с тетей... С Артемией мне было страшно говорить о ее муже. Страшно сломать, раздавить морально эту светлую сердечную женщину, которая для любого находила доброе слово. Она любила мужа безоглядно и безгранично. Она любила сына, и даже меня она по-своему тоже любила. И, судя по привкусу горечи и отчаяния, Артемия подозревала его в недобрых намерениях ко мне. Но не могла этому поверить. Или не хотела. Сегодня же мое решение сбежать куда подальше окончательно утвердилось. Только для побега нужны деньги и снаряжение. Грубо говоря, транспорт, котелок и палатка. Если ночевать на улице, придется еще теплые вещи. Котелок, палатку и другую мелочевку я уже нашла в поместье и даже сложила, словно бы ненароком, в одном углу в конюшне. В умении летать, как и запрягать и заботиться о лошади, я тоже поднаторела. Осталось главное — деньги. За ними придется пробраться в дядин кабинет. И хвала сияющий, как здесь к месту и нет поминают, он сегодня укатил на всю ночь с тетушкой Фир. До позднего вечера я собирала самые необходимые вещи. В этом новом мире манера одеваться в каждом королевстве своя. Где-то совсем глухие одежды предпочитают. Где-то, например, в Ирмунде женщины даже юбки до колен носят. В Дарглане, увы, ярко выраженная самцовость, поэтому одежда женщин пусть и не строгая, но юбку до колена ни одна не решится надеть. Магички и обычные дамочки щеголяют в юбках по щиколотку, подпоясанных широким узорчатым и ярким поясом-кушаком, и симпатичные рубашки с рюшками и с расшитыми жилетками. Зимой нарядные жилеты сменяют плотные шерстяные жакеты или курточки, а из дому выходят в овчинных полушубках и меховых шапках. Оборотницы предпочитают вместо юбки носить юбку-штаны. Как мне кажется, это просто показуха. Ведь при обороте одежда прячется в магический кармашек, грубо говоря, то самое подпространство, где обитает зверь, пока телом правит его человеческая часть. Да и штанины настолько широкие, что с виду смотрятся складками обычной юбки. Поэтому в походную наволочку отправилось несколько теплых юбок-штанов, рубашек нижних и верхних, жакет с жилетом, пояс и нижнее белье. Заодно гольфы и меховые сапожки. Зимой все пригодится. В последнюю очередь туда же полетела мелочевка. Гребни, ленты и заколки. С моей густой и яркой шевелюрой лишними не будут. Надела я собралась идти лететь ехать в черной шерстяной юбке, надев под нее серую нижнюю, теплые гольфы и плотные бабские панталоны с начесом, как говорили наши нянечки в детдоме. Поверх рубашки надела связанный еще матушкой Ежени полосатый толстый свитер крупной вязки. Веселенькой весенней расцветки такой, явно с любовью к дочери вязаной. Он мне сразу по душе пришелся, вот первым делом и взяла для побега. Похоже, из-за отголосков памяти Ежении. Но меня эти душевные осколки чужой памяти больше не пугали. Они дарили ощущение счастливой семейной жизни. Что и у меня когда-то были любящие, заботливые, самые лучшие на свете папа и мама, настоящая семья. И с этим былым я оказалась не готова расстаться. Именно былое помогло моей душе зацепиться здесь. В том числе родство крови с Рейтишем и Артемией принять. Дом уже засыпал. Где-то внизу, в крыле прислуги, все еще слышался легкий скрип дверей и полов. Гулял сквознячок, шевеля портьеры на окнах, за которыми завывал осенний ветрище. А я, трепеща от страха, хотя дяди дома не было, быстро шла в его кабинет. Я здесь за эти недели побывала не раз, разбирая бумаги и отчетные книги. И что где, знала четко. Только вот ключей от внушительного сейфа у меня не было. И пусть замок наверняка плевый. О темной магии Райвика я забыть не могла себе позволить. Вот и надеялась отыскать какую-нибудь мелочевку, оставленную на повседневные расходы, чтобы каждый раз не лезть в металлическую махину. Обыскивая дядин кабинет, я совершенно неожиданно услышала. «Знаешь, Ежи, я рад, что ты, наконец, приняла мудрое решение отправиться в путешествие». Дернувшись, я медленно выпрямилась, ощущая, как заполошно колотится мое сердце. И обернулась на ехидничавшего брата. Он с кривой усмешкой рассматривал последствия моего преступления. Испугавшись, я выронила кипу бумаг, и та разлетелась вокруг только что обшаренного стола. Окинув меня быстрым изучающим взглядом, явно оценив походную одежду, Рейтиш мрачно оценил. «Ты права. Лучшее время для начала безопасного путешествия, чем эта ночь, не найти». Я задрала подбородок. «С чего ты решил, что я куда-то собиралась?» А сама судорожно придумывала причину, по которой явилась в дядин кабинет в его отсутствие. Перед тем, как закрыть дверь, Рейтиш воровато выглянул в коридор, похоже, проверял, что там никого. Подошел к столу и начал подбирать разбросанные бумаги. Собрав все и аккуратно сложив, сухо спросил. «Неужели ты правда думаешь, что если я заметил твои сборы, их не заметил мой отец и его темные прихвостни?» «И что будешь делать?» — холодно уточнила я. Он пожал плечами, несколько секунд помолчал и, наконец, выдал. «Могу только посоветовать. Беги к Скалистым. Отец как-то обмолвился, что дядя твоей матери, Филан Скалистый, глава клана и очень сильный и уважаемый оборотень. Он не даст тебя в обиду. С его помощью ты потом сможешь вернуть себе Фир. А ты будешь ждать, значит, моего возвращения?» — Со злой иронией процедила я. «Умрешь, сильно горевать не стану, но и позволить убить сестру не могу. Зверь не позволит. Мы же одна кровь». С каким-то надтреснутым равнодушием ответил Рейтиш. «А тетя как же?» — хрипло спросила я о том, что царапало прямо по сердцу. Мы сверлили друг друга мрачными взглядами. Я молилась Богу и сияющей, чтобы оказаться неправой. Мне кажется, Рейтиш чувствовал мою внутреннюю боль. Поморщился и ответил обтекаемо. «Ежи, неужели ты забыла, что сильнее ус крови только безграничная любовь зверя? Маме тяжело, она страдает, но против отца не пойдет. Просто не сможет». «Да и зачем мне прямое признание? И так все понятно». «Артемия не сова, а страус». Я с горечью вздохнула. «То есть знает, но молчит. Надеется, что твой отец передумает меня убивать. При том, что уже убил ее брата». И зло добавила. «Отличная позиция. Ничего не вижу, ничего не решаю». Было противно, но не так больно, как я опасалась. Это предательство со стороны тети я восприняла не таким личным, как думала. Все же подозрения подтачивали мою привязанность. И действительно родным человеком Артемия стать не успела. В отличие от Рейтиша, который тоже мучился и страдал, однако пошел против отца раз за разом, спасая меня от смерти. Я взволнованно спросила. «А как же ты? Он же узнает и...» Рейтиш не стал дожидаться, когда я подберу правильные слова. «Ешка, для темных нет ничего и никого важнее и дороже родной крови и любимых. Они такие же, как и мы, оборотни. Только мы мечтаем о свободе, а они о власти. Отец ни при каких обстоятельствах не причинит мне вреда. Поехали со мной». Вырвалось у меня отчаянное. Рейтиш мрачно усмехнулся. «Я же сказал тебе, ежи, что не могу позволить убить родную кровь, как и предать ее. Я могу лишь надеяться, что сияющая госпожа сама решит, кому быть и чему миновать». Высокий, крепкий, похожий одновременно и на отца, сурового и сильного темного мага, и на мать, рыжую красавицу, Рейтиш поразил меня этим глубинным доверием к богине, мудростью в столь юном возрасте, каким-то почти философским смирением и неукоснительным следованием своим жизненным принципам чести и верности. Вот за кого мне стало нестерпимо больно. Ведь он не сомневается. Если я выживу, значит, он и его семья проиграет клан. А может, и жизнь. Однако убить сестру, меня, то есть, не может позволить. Такой ситуации даже врагу не пожелаешь. «Я бы отказалась, слышишь? Мне не нужен этот венец. Мне нужна лишь семья!» Выдохнула с болью. «Я знаю», — с горечью признал он, отвернувшись от меня. Оперся бедрами о столешницу и сложил руки на груди, словно защищаясь от чудовищной правды. «Только твой отказ ничего не решит и не изменит. Ты здоровая полноценная оборотница. Старшая ветвь, единственная наследница. Мы оба понимаем, что Верховный Совет не позволит сменить главного наследника без крайней и более чем весомой причины. Этак появится много желающих заменить главу». «Законы Дарглана превыше всего», — вырвался из меня очередной осколок памяти Ежении, заученный постулат на уроках в школе магии. «Ну вот, ты и сама лучше меня знаешь», — передернул плечами Рейтиш. Я оперлась бедрами о стол рядом с ним, став плечом к плечу. Хотя, с учетом разницы в росте, скорее, плечом к его предплечью. «Но ведь должен же быть какой-то выход», — шепнула я в отчаянии. «Я таких не знаю. Вряд ли», — тихо ответил Рейтиш, тоже пребывая в подавленном, отчаянном, безнадежном настроении. И разозлил. Только моя злость была направлена не на него, а на его отца. «Неужели деньги и власть ему важны настолько, что ради них он мучает тебя и Артемию? Ради них он убил моих родителей, ее брата, и как одержимый охотится на меня? Он же возглавлял целый боевой отряд магов-пограничников, занимал довольно престижное и уважаемое положение в Дольче. Дядя же рассказывал, что вы прекрасно жили, обеспеченно. Я не понимаю, почему он столь резко решил переехать в Фир. Он же восхищается Ирмундом». Рейтиш утомленно вздохнул-выдохнул, а затем посмотрел на меня сверху вниз. «В юности отцу одна ведьма-гадалка предрекла, что его сын станет главой клана оборотней. Тогда он лишь посмеялся над ней, а потом встретил маму, оборотня-сову, и родился я, сын и наследник. Не темный маг, а оборотень с сильным зверем. И он вспомнил предсказание. Сипло продолжила я. Не сразу. Сначала мама уговорила отца съездить в Фир, чтобы мой первый оборот состоялся на родной земле, под защитой предков и с помощью сил главы клана. Твоего отца. Помнишь наш первый приезд? Слабо, призналась я. Мне было 5, но я хорошо запомнил. Хоть мы всего неделю у вас гостили, глухо сказал Рейтиш. Именно тогда отец рассказал давнюю историю с гадалкой. Вспомнил нечаянно, восхищаясь полетом моего зверя. Только твой отец со смехом пояснил, что это по закону невозможно, и что та гадалка-шарлатанка наврала с 3 короба. А потом... Заглянула я в потемневшие желтые глаза парня. Потом мы отправились в Лейвард. Отец хотел познакомить нас и со своими темными родичами. Мне кажется, именно там, сравнив высокородное и титулованное положение твоей семьи со своей, третьей, ненаследной линией, он и заразился этой идеей. Это изжирающей его манией получить положенное — власть и венец главы. Не в Ирмунде, но хотя бы в Дарглане. «Чего же он своих высокородных темных родичей не проредил?» — едко процедила я. «Их слишком много. В разы больше, чем у мамы. И опять же, чужую кровь гораздо проще пустить, чем родную», — мрачно ответил Рейтиш. «Мы посидели молча пару минут, прежде чем я призналась в своей слабости. Рейтиш, мне страшно. Я боюсь темноты, боюсь одиночества. Я... Жить захочешь, со всеми страхами справишься». Ледяным тоном оборвал он. «На лошади ты далеко не уедешь. Отец все предусмотрел. Окажешься на дороге в одиночку, тебя там быстро нагонят и отправят к Сияющей на перерождение. Организуют очередной несчастный и непредвиденный случай». «Ты же знаешь, на крыльях я далеко не улечу», — просипела я от страха. «Тебе необходимо добраться только до Фира. Но туда же твой отец отправился и на ночь остался», — выдохнула я в недоумении. «Этим утром я слетал в Фир. Купил тебе лошадь и оставил ее в Фирской степи. Хозяину таверны сказал, что у нас с тобой игра секретная такая. Тренировка на выносливость и силу характера. Что ты должна добраться на собственных крыльях до города, а обратно уже поедешь на лошади. Он, конечно, поворчал, что это опасно, но я его уверил, что на самом деле мы за тобой присмотрим с охраной. Просто проверим на смелость будущую главу». «Так вот, где ты был полдня. Ежи, хватит болтать попусту. Времени нет. Свою наволочку с барахлом понесешь в когтях. Только оставь у таверны, не тряси им перед хозяином, а то что-нибудь заподозрит. Я купил у него готовой еды для тебя, ведь на обратном пути подкрепиться захочешь. Зверь-то у тебя молодой, только вылетел, и все время хочется есть. Все остальное, необходимое в дороге, спрятал на выезде из города. Найдешь в норе у дерева с 2 скрученными стволами, помнишь его?» «Да». От всех этих новостей и наставлений голос сел. «Я сложил все в сумке. Перекинешь их через круп и следи, чтобы вес с обеих сторон был одинаковый. Перекладывай периодически». «Хорошо. Там шуба, палатка. В общем, все, что нужно. Я перетаскал туда за эту неделю». Не выдержав, я встала и, обняв брата за торс, уткнулась ему в грудь. К горлу подступили рыдания. «Что за кошмар происходит?» На стол брякнулся со звоном кожаный кошель. «Здесь деньги. Немного, но добраться до дяди Файпста к тебе точно должно хватить». У меня не осталось слов. Отстранившись, с благодарным трепетом посмотрела на парня, столь похожего внешне на меня. Мы действительно одна кровь и один род. И мой зверь не давал об этом забыть. Видимо, как и зверь Рейтиша. Больше не проронив ни слова, они все равно были лишние. Брат развернул меня к выходу и подтолкнул, вынудив поторопиться. И оба пошли ко мне в комнату, где я надела теплую курточку и повязала платок на голову, пряча приметную шевелюру. Брат настоял на других ботинках в дорогу. Затем, поджав губы, снисходительно укоризненно покачал головой и поднял мой наволочный баул. Выбравшись на чердак, он распахнул окошко над крышей, с трудом и бурчанием выпихнул мешок с вещами. Я выбралась следом за ним. Через минуту в небо устремились 2 бесшумные внушительные тени, одна из которых тащила в когтях груз больше себя в 2 раза. Рейтиш проводил меня до самого леса. Лишь там, вернув баул и сделав прощальный круг надо мной, махнув крылом, улетел. Напоследок коротко пояснил, что опасается проверки темных, оставшихся присматривать за мной в поместье. Необходимо как можно дольше создавать видимость моего присутствия. «До встречи!» — крикнула я. «Надеюсь, что нет!» — донеслось от Рейтиша, пугая зловещими перспективами. До Фира я добралась трудом. Тяжелый мешок тянул вниз, крылья и спина налились пудовой тяжестью. В общем, когда я, раскрасневшаяся и взмокшая от усталости, валилась в таверну, хозяину и в голову не пришло, что к нему пожаловала беглянка. Снисходительно посмеиваясь, он поделился байкой о своем становлении на крыльях, правда, в далеком детстве, а потом выдал мне еще один, хоть небольшой, но тяжеленький мешок, в котором уже по запаху можно было определить много вкусной еды. Затем мне вывели крепкого, спокойного, оседланного мерина и даже подсадили в седло измученную наследницу. К чести хозяина, он все высматривал в ночном небе охрану и ворчал, что игры у нас с братом дурацкие и опасные. Сердечно его поблагодарив, я поспешила прочь из города. А то вдруг дядя с тетей решили молодость вспомнить не в крутом номере таверны, предаваясь страсти, а гуляя под луной по городским улицам. Клад, который для меня припрятал Рейтиш, я обнаружила легко и просто в указанном месте. Даже в темноте видела, как днем, а уж характерные, торчащие в сторону скрученные стволы заметны были издалека. Раскидав ветки, вытащила сумки, переложила в них все, что прихватила в наволочке, и, с трудом закинув поклажу на круп коня, тщательно закрепила. Мой путь в новое неизведанное будущее начался мрачно. Ночью, под порывами холодного ветра, крики ночных хищников и под зловещим серебристым светом огромного на пол неба лика сияющей.